Сергей молчит. Сам терял. Знает, бывают случаи, когда месть не утешит. Жаль ему Свинельда, и люто жаль. «Просьба у меня к тебе», — говорит князь воевода. Сергей молчит, ждет продолжения. «Нечем мне тебя одарить за просьбу мою», — говорит Свинельд. «Злата тебе не предлагаю, злата у тебя своего хватает. Все у тебя есть. Но в память о тех днях, когда ты был моим десятником, и я тебя защищал как своего. Когда умру я, воевода, защити внуков моих. Времена грядут страшные. Не оставь кровь мою, не дай роду моему угаснуть».